рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. Когда мы пришли на квартиру, там уже было пусто. Причем, если уж совсем честно, то это был наш Прокольчик. В мероприятиях помимо нас была задействована еще одна милицейская служба. И они засветились. Консьержка стала звонить хозяевам квартиры. А что это вашими жильцами милиция интересуется? Те удивились и отзвонились парням. А что это вами милиция интересуется? На что парни только пожали плечами. Какая милиция? Ничего не знаем. Через секунду после этого звонка они покидали вещи в чемоданы и растворились. Единственная ниточка, которая могла привести меня к Кислому, порвалась. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Комар и Кефир сидят в крестах. Да только толку от этого немного. Мельник, как и раньше, в бегах. Кислый тоже в бегах. И как их ловить, совершенно непонятно. Вечный федеральный розыск. А теперь, кроме них, бегать начали еще и Петя с Бен Шерманом. Руководство начинает хмуриться и задавать вопросы, типа того, что стоило ли дело открывать, если теперь из всей преступной группы только двое задержанных. И вообще, когда же появятся хоть какие-то результаты? Весь отдел имеет бледный вид, скрипит зубами и пытается нащупать хоть какие-то ниточки. Но у каждого из оперативников, помимо этого, есть и еще какие-то дела. Так что все это постепенно становится рутиной. Рассказывает сотрудник одного из отделов ГУВД. С квартиры у нас ничего не вышло. Но я смог установить машину, на которой парни катались, совершая свои похищения. Красная Audi 80. Я знал даже номер, но где искать эту машину – тоже вопрос. Таких Audi у нас в городе почти 1000 штук. Проверить все подряд потрачу несколько лет. И вдруг мне звонит человек. В четверг на хату приедет Петя. Сегодня среда, я смотрю на часы. Почти полночь. Значит, спать опять не придется. Единственное, что я у информатора смог спросить, зачем он туда попрется-то? Заселяясь в квартиру, они привезли туда стиральную машину. Теперь Петя должен ее из квартиры забрать. Стиральная машина, какой бред. Но сама новость была отличной. Рано с утра мы выдвигаемся в засаду. Квартира располагается в районе Автово. Экипажем из 3 человек мы ехали по проспекту Стачек. И я все не мог успокоиться, сам ли Петя приедет за машиной. А вдруг приедут грузчики? Тогда наверняка придется следить, куда они эту машину повезут. Поймать Петю было необходимо, причем этот шанс был явно последним. От всего этого голова просто разрывалась. Когда мы проезжали мост между станциями метро Нарвская и Кировским заводом, в потоке машин я заметил красную Audi 80. Эти машины довели меня почти до психоза. Они даже снились мне по ночам. Теперь, увидав эту тачку, я сразу стал дергать нашего водителя за рукав. Номер. Какой номер? Audi мы уже обогнали, но я говорю напарнику, стой. Надо вернуться, пусть Audi нас обгонит. Заколебал. У каждой встречной Audi номер разглядываешь. Я объясняю. Машина той марки и того цвета, что мы ищем. Плюс приблизительно в то же время и в том районе, где должен быть Петя. Ну что, им сложно притормозить и посмотреть номер? Audi нас обгоняет, и мы все втроем смотрим на номер. И напарник шепчет. Твою мать. Это был их номер. И тачка их. Я не мог поверить, что наконец нашел эту машину. Давай за ними, только медленно. Нужно было быстро сообразить, что делать. Туда они едут или не туда? Стоит ли дать им доехать до квартиры или попробовать брать прямо здесь? Ну его нахер, говорю я. Станем брать в квартире, еще сбегут. Соседи, погоня, крики. Зачем все это? Крепить будем на светофоре. Понимаешь, что бы там ни показывали в кино, 99% времени нормальный опер проводит, сидя за письменным столом и копаясь в бумажках. Собственно, кроме бумажек мы почти ничего и не видим. Входящий номер такой-то, исходящий такой-то. Чтобы провести всего одно задержание, мне приходится исписать минимум 3 километра бумаги. А тут? На красном светофоре их машина останавливается. Мы с разгона бьем их сзади. Распахиваем дверцы, выбегаем с пистолетами, я с одной стороны, напарник с другой. Краем глаза успеваю различить, что на сиденье пассажира сидит здоровенный такой кабанище. Я распахиваю дверцу водителя, за шиворот вытаскиваю парня, тыча ему в затылок пистолетом и ору. «Фамилия!» Я сказал «фамилия, сука, застрелю!» Мне нужен был Петя. Но этот парень был явно не Петей. Со спины я его не узнал. Ору, а сам аж холодею. Не того взяли. Это не он. Он лег на асфальт мордой. Трясется весь. Я надсаживаюсь. «Фамилия!» Он называет свою фамилию, и я аж выдохнул. Он. Петя. Все верно. Фу, блять. А пассажир пытается кулаками махать. Как потом выяснилось, это был Шурин Руслана Мельника, муж его сестры. Напарник ему стволом в рожу тычет. «Милиция, ты не понял? Дернешься, пристрелю нахуй и глазом не моргну. Лег быстро». Короче, его тоже повалили. Прохожие были в полном шоке. Сперва, когда мы протаранили их тачку, кто-то пытался орать и сигналить. А когда увидели людей со стволами, все быстро заткнулись и объезжали место столкновения аж по тротуару. Особенно смешно было то, что когда мы въехали им взад, Ауди дернулась и ткнула стоящую впереди машину. Плюс, когда я вытаскивал водилу, тот сдуру дал по газам. Короче, впереди стоящую тачку раскурочили мы довольно здорово. А там ехал тоже милиционер, сотрудник районного отделения. Как выяснилось, эту машину ему только недавно дали за хорошую работу. 3 вмятые машины в ряд. Вокруг пробка. На земле лежат люди с заломанными руками. Мы стоим со стволами наперевес. А этот милиционер бегает вокруг и причитает: «Ах, моя машина! Ах, моя машина!» «Ладно тебе», — сказал я ему. «Ты же тоже работаешь в органах. Должен понимать, что происходит. А?»